тебе мужчина!» Медсестра в белоснежном чепце, улыбаясь, просунула голову в дверь, и на какое-то мгновение мне почудилось, будто я и впрямь нахожусь уже в колледже. И здешняя ослепительно-белая мебель и белизна деревьев и холмов за окном являются всего лишь улучшенной версией моей комнаты в общежитии, с ее креслом и столом, составленным из никелированных трубок, и с видом на голую пустошь. «Тебя, мужчина!» — кричала дежурная с первого этажа от нашего телефона. «Да и чем уж мы тут в Бельсайзе так отличались от девицы из колледжа, в который мне предстояло вернуться? Они там тоже играли в бридж, сплетничали и читали книжки, и тоже находились под своего рода стеклянным колпаком. «Войдите», — провозгласила я, и Бадди Уиллард с кепчонкой цвета хаки в руке вошел ко мне в палату. «Привет, Бадди», — сказала я. «Привет, Эстер». Мы постояли, рассматривая друг друга. Я ожидала, пока во мне не проснется хоть какое-то чувство к моему гостю, хоть слабый всплеск эмоции. Тщетно. Я ничего не испытывала, кроме огромной, хотя и окрашенной в дружественные тона, скуки. Фигура Бадди в его курточки цвета хаки казалась такой же крошечной и настолько же не имеющей ко мне никакого отношения, как в тот день год назад, когда он стоял далеко внизу подо мной на исходе лыжного спуска. «Как ты сюда добрался?» — спросила я после долгой паузы. «На материной машине, по такому-то снегу». «Честно говоря, — Бадди ухмыльнулся, — я по дороге застрял. Холм оказался для меня чересчур серьезным препятствием. Я здесь где-нибудь смогу разжиться лопатой?» «Можно взять лопату у садовников». «Хорошо». Бадди собрался отправиться к ним. «Погоди, я пойду помогу тебе». И тут Бадди посмотрел на меня, и я увидела у него в глазах нечто незнакомое. Ту же смесь любопытства и настороженности, которую мне уже довелось прочесть во взоре дамы из христианского знания и моего преподавателя английского и литературы, и унитарианского священника. Все мои посетители смотрели на меня именно так. «Да брось ты, Бадди!» — рассмеялась я. «Я совершенно нормальная». «Я знаю, Эстер, поверь мне, я знаю это!» — зачастил Бадди. «Это тебе надо бы поберечься от физической нагрузки, а вовсе не мне». Бадди и впрямь предоставил мне возиться с машиной самой, главным образом. Машина застряла на обледеневшем склоне холма по дороге в клинику. Одно из колес съехало с колеи и забуксовало в снегу. Солнце, пробившись из-за серых, как грязные саваны, туч, заливало по-летнему ослепительным светом девственные склоны. Делая время от времени перерывы в работе, чтобы стряхнуть усталость, я ощущала ту же тревожащую, но приятную новизну, как при взгляде на подводные кустарники и травы. Как будто привычный порядок земного чуть сдвинулся, и началась какая-то новая фаза. Я была благодарна судьбе за этот инцидент с застрявшей машиной. Он помешал Бадди задавать мне те вопросы, которые, как я понимала, он намеревался задать.